некому руку. Некому руку, некому руку. Некому руку, некому руку. Что некому руку подать? Некому руку. Птицы, подними просящие руки там. Отпусти их, они хотят птицам завтрашнего льда. Жидкая вода, бабье лето, теплая погода, бабье лето. Но где же тогда бабы? Пора бы домой, домой пора бы домой свой дом. Надо бы, пора бы домой, надо бы, пора бы. Долгое без присутствия, змееподобно гипнотизируя, смотрит, смотрит на мой смех, да с презрением перефразируя, перефразируя весь мой лексикон, да чудачество в копилку одиночества, копилка одиночества, одиночество, одиночество. Лучше быть одноногим, чем одиноким, когда скучно, когда грустно, когда некому руку подать, некому руку. Лучше быть одноногим, чем одиноким, когда скучно, когда грустно, когда некому руку подать, некому руку. Полночь, отверстие в мир иной, дожди, как слезы, солнце обратилось луной. Стон рваного сердца миллионами мнений, моя неконкретность просит прикосновений. Но только очень легкий, легче детской ручонки, не так, как мир коснулся меня. Функции ощущений паутинки, отщепки огня безотказно включаются. Миллиарды эпицентров, тело гирлянды. Интересно, дотронься, погладь меня, я прошу, но только осторожно, только душу. Не трогай от опустошения, она черствеет от секунды вторжения. Общение между абстрактным осуществляется по каналам космоса, по линиям таинства. Каналы космоса, линии таинства. Каналы космоса, линии таинства. Каналы космоса, линии таинства. Каналы космоса, линии таинства. Лучше быть одноногим, чем одиноким, когда скучно, когда грустно, когда некому руку подать, некому руку. Лучше быть одноногим, чем одиноким, когда скучно, когда грустно, когда некому руку подать, некому руку. Безумными глазами ищу то место, где я с друзьями. Копилка одиночества, наркотики, алкоголь, имена, отчество, количество людей сомнительного качества, я никогда не стану. Копилка одиночества, копилка одиночества, копилка одиночества. Я никогда не стану копилкой одиночества. Лучше быть одноногим, чем быть одиноким, когда скучно и грустно, и некому руку, некому руку. Лучше быть одноногим, чем одиноким, когда скучно, когда грустно, когда некому руку подать, некому руку. Лучше быть одноногим, чем одиноким, когда скучно, когда грустно, когда некому руку подать, некому руку. Некому руку.